Глава 7. Конец мира. Пусть боги неуязвимы, их тела можно уничтожить, и тогда души возвращаются обратно в Божье Царство. К примеру, если нас поглотят или съедят, тогда нашим телам наступит полнейший конец. «Ты просто издеваешься надо мной, да?» Бунагиос открыл мою темницу ключом и вошел внутрь. «Остановись, Бунагиос!» Сэй в соседней камере отчаянно закричал, но Бунагиос, не обращая на него внимания, схватил меня за руку и потащил к себе. И я ощутила его горячее дыхание на своей груди. «Нет, стой!» Бунагиос внимательно осматривал меня с ног до головы. Не прекращая дрожать от ужаса, я наблюдала за его непроницаемым лицом, когда вскоре он озадаченно скривился. «Что за дерьмо? Это богиня? Почему тебя так несет?» «А?» «Нет уж, не собираюсь я давиться гнильем». «Погоди секунду, ты что, шутишь?» Отпустив руку, Бунагиос толкнул меня на землю, и рядом послышался радостный голос Сеи. «Леди богиня, хорошо, что ты гнилая». Бунагиос повернулся к герою и заговорил обыденным тоном, будто с близким товарищем. «Знаешь ли, я своего рода гурман, поэтому не собираюсь совать в рот всякие прогнившие и странные вещи». Лишь минуту назад я буквально тряслась от страха, но сейчас дрожь пробирала меня совершенно по другой причине. «Кто тут прогнившая странная вещь, ублюдок? Я богиня, ты в курсе? Сейчас же возьми свои слова обратно, ты треклятый монстр!» «Без разницы, что ты там бормочешь. Правда в том, что тебя откровенно несет тухлятиной». «Я не воняю. Ну-ка, съешь меня. Попробуй меня съесть. Убедишься, сволочь». Честно, я бы предпочла быть съеденной, чем униженной подобным образом. Однако Бунагиос просто проигнорировал меня и подошел к девушке сзади. «Как и знал, что надо было с тебя начинать». «Чего? Ты же хотел съесть меня первый». Я попыталась схватить его, но он грубо меня толкнул и запер клетку, утащив с собой пленницу. Оказавшись наружу, он поднял ее голову за подбородок, своими толстыми, как сарделька, пальцами, и заговорил, словно нарочно хотел позлить нас с Эей. «У тебя прелестная белая кожа. Должно быть, она очень вкусная, не так ли? Делать из тебя обычную рабыню было бы большим упущением». Внезапно его острый черный коготь насквозь пробил щеку девушки. «Ох!» По ее лицу побежала струйка красной крови, и она тихо захныкала. Подхватив немного пальцем, Бунагиос лизнул его и ухмыльнулся. «Вкуснятина! Настоящий деликатес! Просто превосходно! Я бы не отказался медленно откусывать от нее кусочек за кусочком. Но если меня увидят другие, насладиться едой я не смогу. Что ж, ничего не поделаешь. Сожру тебя прямо здесь». Моя злость на него из-за унижения мгновенно испарилась. Широко распахнув глаза, я с ужасом поняла, что сейчас передо мной действительно съедят человека. То же самое произошло и с Эй. «Отойди от нее, Бунагиос! Не смей ее трогать!» Демон весело расхохотался, наблюдая за бессильно вцепившимся в решетку Сеей. «Ты мне не помешаешь. Просто стойте и смотрите, как я буду вкушать изысканную плоть этой женщины». «Немедленно остановись, Бунагиос!» Я попыталась стряхнуть железные прутья, но раз уж Сеи не удалось выбраться на свободу, что уж говорит про меня? Бунагиос с искренним упоением наблюдал за нашим отчаянием. «Бессмысленно. Даже я не уверен, справился бы с этой клеткой или нет. Конструкция была разработана специально для таких людей, как вы». «Ай!» Я изо всех сил вдарил кулаком по решетке. Бунагиос глянул на меня с издевкой и пробормотал что-то вроде: «Что с ней не так?» «Почему? Почему это происходит именно со мной? Если бы здесь был обычный Сея, если бы здесь был осторожный Сея, ничего бы подобного никогда не случилось». С моих губ сорвался полный горечи крик. «Леди-богиня!» Оглянувшись, я заметила, что Сэй смотрит на меня. «Прости, ты неплохой человек. Я плохая. Из-за меня ты потерял память. Только из-за меня мы оказались в такой безнадежной ситуации». «Леди-богиня, похоже, я и вправду потерял память. Если она вернется, я смогу спасти эту девушку?» Честно говоря, я не думала, что мы выберемся из нашего отчаянного положения, просто изменив его личность. И все же, если бы это случилось, у меня появилась бы хоть какая-то надежда. Я молча кивнула. «Да, возможность есть. Твоя осторожность была невероятно сильна из-за сожаления, что ты не смог спасти Эксфолию в прошлый раз». «Ясно». Воздух содрогнулся от резкого звука, когда кто-то яростно ударил по железной решетке. «Что?» Прежде чем я успела что-то сказать, Сэй с размаху ударился лбом о железные прутья. «Сэя?» Бунгиос тоже пораженно застыл, заметив странные действия Сэи. «Эй, что ты творишь?» От удара его лицо окрасилось кровью, но он ни на секунду не переставал себя увечить. «Мне все равно, что со мной случится. Я просто хочу ее спасти». «Я всего лишь сказала, что это возможно. Хватит!» «Ничего страшного. Когда я был в родном мире, мне так удалось починить сломанный телевизор». «Сэя, ты же не телевизор!» И я не могла его остановить. Этот Сэй отчаянно пытался вспомнить прежнего Сэю, и его настойчивость заставляла мое сердце болезненно сжиматься. Сколько раз он ударился головой. Некоторое время Бунгиос с забавой смотрел на героя, но в итоге ему наскучило, и он хлопнул себя по щекам. «Ладно уж, пора бы мне приступать». Перекинув взгляд на женщину, он высунул свой длинный язык. Напряжение нарастало. Сэй продолжал упрямо наносить себе рану за раной. «Я в порядке. Не беспокойся обо мне. Мне уже все равно». И я услышала чей-то голос. Говорила девушка, схваченная Бунгиосом. «Мне страшно так умирать. Но если я переживу эту боль, смогу наконец вырваться из этого ада». «О чем? О чем ты говоришь?» Несмотря на то, что ее вот-вот собирались съесть, она мягко улыбнулась, смотря прямо мне в глаза. «Потому что этому миру уже конец». Ее голос ни разу не дрогнул. Казалось, она уже сдалась и решила погибнуть с честью. В клетке по соседству что-то громко треснуло. «Что за...» Вместе с Бунгиосом мы ошарашенно глянулись в сторону камеры Сэи, и я пораженно охнула. Железные прутья просто-напросто рассыпались, и из темницы с окровавленной головой наружу выпал Сэя. «Сколько раз мне еще надо повторять? Как только объявился этот оборотень, я уже понял, что случилось что-то плохое. Этот мир не спасти». Его голос глухо зазвенел в подземелье. Он отдавал холодом, и мое сердце тут же возбужденно подпрыгнуло. «Не может быть. Нет никаких сомнений. Аура, что сейчас его окружала, отчетливо напоминала мне человека, которого я так хорошо знала». Чтобы проверить статус Сэи, я на всякий случай активировала ясновидение. «Состояние. Нормальное». «Отлично. Так держать». Замешательство ушло, и осторожный герой наконец-то вернулся. Сэй смахнул со лба слипшиеся от крови волосы, тихо вздохнул и стал прямо напротив Бунгиоса. «Кто ты? Черт возьми. Как ты сломал эту клетку?» Я взволнованно затихла, когда Сэй и Бунгиос оказались лицом к лицу. Я была так счастлива, что он вернулся. Впрочем, пусть его личность изменилась, это не означает, что изменился статус. Даже если состояние Сэй вновь нормальное, с более низким статусом он не сможет победить Бунгиоса. Или сможет? Сэй задумчиво глянул на ноги Бунгиоса. В следующий миг он вдруг ткнул в демона окровавленной рукой, и тот мгновенно вспыхнул от гнева, а его морда исказилась. «Подонок! Как ты смеешь касаться меня, благородного Бунгиоса, своими грязными ручонками?» «Я не просто тебя коснулся. Я тебя уничтожил». Неожиданно раздался громкий хлопок. Звук напоминал хруст брошенных на землю фруктов. И в то же мгновение нога Бунгиоса разорвалась изнутри, а черная кровь брызнула во все стороны. Лицо сбитого с толку Банагиоса скорчилось от боли. Он свалился на уцелевшее колено и завопил, а над ним эхом зазвучал холодный как лед голос Сеи. «Уничтожение! Метод первый. Дробящий разрыв!» «Технику уничтожения Валькирии. Выходит, он и ее вспомнил?» «Понятно. Технику уничтожения как нельзя, кстати, подходит для борьбы с теми, кто снизил бдительность. Вот почему она сработала на высокоуровневом Банагиосе, уверенном в своем превосходстве. Даже железная решетка против нее не выстояла. Пока Банагиос валялся на земле, изнывая от боли, Сей разрушил мою клетку. Я тут же кинулась к нему, когда... «Не подходи, Листа. Держись подальше». Он остановил меня, махнув рукой. Сей наконец правильно назвал мое имя, однако напряжение продолжало медленно расти. «Как ты смеешь?» Банагиос поднялся, держась за увеченную ногу. «Ты всего лишь жалкий человечешка!» Истинная природа демона проступала наружу. Его налитые кровью глаза широко распахнулись, острые клыки торчали наружу, а морда покраснела от бушующей в нем ярости. Он глядел на Сею с отчетливым желанием убить, но Сей не сдвинулся ни на сантиметр. «Всего лишь жалкий человек, говоришь? Я уже не такой, каким был раньше». Стоило ему произнести эти слова, как его тело окутало пламя и закружилось, ограждая для защиты меня и рабыню. «Я покажу тебе одну мою мощную способность. Приготовься встретиться с совершенной техникой, дарованной мне богиней уничтожения с небес». «Интересно. Что ж, давай сюда, кусок дерьма. Вперед! Я заставлю тебя ощутить настоящую боль!» Мы втроем неслись по каменным ступеням прочь из подземелья. «Когда лестница закончится, если я правильно помню...» «Да, поверните направо. Так мы сможем отсюда сбежать». Рабыня, взявшая на себя роль проводника, обратилась к Сее. «Мы правда сбегаем? Ты не мог его просто убить?» «Нет. Вообще-то я вспомнил одну из техник уничтожения, но даже так нам лучше было уйти и не оставаться надолго в опасном месте». «Вот как?» «От такого монстра мы бы ни за что не сбежали. Он бы догнал нас за пару секунд, поэтому мне пришлось повредить его ногу. И если сможем избежать встречи с другими монстрами, то без проблем освободимся». «Но, Сэйя, даже если сбежим, мы не сможем вернуться в Божье Царство. Из-за магии противника нам ни за что не пройти через портал». «Помню. И я помню все, что случилось после того, как мое сознание помутилось. Поэтому прекрасно понимаю, что происходит. А раз уж дорога в небесный мир для меня закрыта, лучше вернуться в Свет Надежды и подготовиться там». «Подготовиться к чему?» «Разумеется, к тому, чтобы его победить». «Он хочет одолеть Банагиоса без тренировок в Божьем Царстве, но...» Как только я бросила взгляд на его величественные очертания, что за ощущение безопасности? Именно, так и должен действовать мой Руджинсея. В конце концов, он мой милый любимый. Меня охватило такое волнение, что я попыталась взять его за руку, но Сея тут же ее стряхнул. «Эй, давай без фамильярности, не трогай меня». «А? Чего? Его память же вернулась, верно? Он что, стесняется показывать свои чувства на публике? Так ведь? Да?»